Я хотел бы обсудить проблему действия. Это может показаться трудным для понимания и сложным поначалу. Но, надеюсь, поразмышляв, мы сможем ясно увидеть этот вопрос. Ведь все наше существование, вся наша жизнь представляет процесс действия. Жизнь большинства из нас заключается в ряде действий, не связанных, разъятых, по-видимому, действий, ведущих к распаду, к разочарованию. Это проблема, касающаяся каждого из нас, потому что мы живем действием, и без действия не существует ни жизни, ни опыта, ни мышления. Мысль есть действие, и просто стремиться к действию на одном определенном уровне сознания, он же внешний уровень, просто вовлекаться во внешнее без понимания всего процесса самого действия, неизбежно приведет нас к безысходности и разочарованию, к страданию. Наша жизнь — ряд действий или процесс действия на разных уровнях сознания. Сознание — это переживание на опыте, наименование и регистрирование. Иначе говоря, сознание — это вызов и реакция, то есть переживание на опыте, затем обозначение, или наименование и затем регистрирование, то есть память. Этот процесс и есть действие, не так ли? Сознание — это действие. И без вызова реакции, без переживания на опыте, наименования или обозначения, без регистрирования, то есть памяти, действия не существует. Так ведь действие создает деятеля. То есть деятель возникает, когда действие имеет в виду результат, цель. Если в действии нет результата, тогда нет и деятеля. Но если имеется в виду цель или результат, тогда действие выводит на сцену деятеля. Таким образом, деятель и действие, и цель, или результат — это унитарный, единый процесс, который возникает, когда действие имеет в виду цель. Действие, направленное на результат — воля. В противном случае воля не существует, не так ли? Желание достичь цели вызывает к жизни волю, то есть деятеля. Я хочу достичь, я хочу написать книгу, я хочу быть богатым человеком, я хочу написать картину. Нам хорошо знакомы эти три состояния. Деятель, действие и цель. Это наше повседневное существование. Я как раз объясняю то, что есть. Но мы начнем понимать, как изменять то, что есть, только тогда, когда ясно рассмотрим его. Так, чтобы не оставалось никаких иллюзий, никаких предвзятых мнений, никаких предубеждений относительно его. Так вот, эти три состояния, которые составляют опыт, деятель, действие и результат, являются, несомненно, процессом становления. В противном случае становление не существует, не так ли? Если нет деятеля, если нет действия, направленного к цели, нет и становления. Но жизнь, как мы знаем ее, наша повседневная жизнь, есть процесс становления. Я беден, и я действую, имея в виду цель стать богатым. Я безобразен, и я хочу стать красивым. Следовательно, моя жизнь — это процесс становления кем-то или чем-то. Воля быть есть воля стать, проявляющаяся на разных уровнях сознания в разных состояниях, в чем присутствует вызов, реакция, наименование и регистрирование. И вот это становление есть борьба. Это становление есть страдание, не так ли? Это постоянная борьба. Я такой, а хочу стать всякой. Следовательно, в таком случае проблема такова. Разве не существует действия без становления? Разве не существует действия без страдания, без вечного боя? Если нет цели, нет и деятеля. Ибо действие, имеющее в виду цель, создает деятеля. Но может ли быть действие без имеющейся в виду цели? И, следовательно, без деятеля, то есть без желания и результата. Такое действие — не становление и, следовательно, не борьба. Это состояние действия — состояние переживания на опыте, без переживающего и без опыта. Это звучит довольно философски, но на самом деле совсем просто. В момент переживания на опыте вы не осознаете себя как переживающего, отдаленного от опыта. Вы находитесь в состоянии переживания на опыте. Возьмем самый простой пример. Вы разгневаны. В самый миг гнева нет ни переживающего, ни опыта. Есть только переживание на опыте. Но как только вы выходите из этого состояния переживания на опыте, так в следующую долю секунды возникает переживающий и опыт. Деятели действия, имеющие в виду цель освободиться от гнева или подавить гнев. Мы часто оказываемся в этом состоянии. Состояние переживания на опыте. Но мы всегда выходим из него и обозначаем его каким-нибудь термином. Наименовываем и регистрируем его, и таким образом придаем непрерывность становлению. Если мы сможем понять действие в полном смысле слова, тогда это полное понимание окажет воздействие и на нашу внешнюю деятельность тоже. Но прежде мы должны понять всю природу действия. Так вот, разве идея вызывает действие? Разве сначала у вас возникает идея, а потом вы действуете? Или сначала происходит действие, а затем, из-за того, что действие создает конфликт, вы выстраиваете вокруг него идею? Действие ли создает деятеля? Или сперва появляется деятель? Очень важно открыть, что возникает сначала. Если возникает идея, тогда действие всего лишь приспосабливается к идее. Следовательно, это больше не действие, но подражание, принуждение, подстраивание под идею. Очень важно осознать это. Ведь поскольку наше общество по большей части строится на интеллектуальном или вербальном уровне, у всех у нас сначала возникает идея, а за ней следует действие. Действие в таком случае – служанка идеи. А простое нагромождение идей, очевидно, пагубно сказывается на действии. Идеи порождают дальнейшие идеи. А простое размножение идей вызывает антагонистические противоречия. И общество качается, как пьяный, от этого интеллектуального процесса идеации, построения идей. Структура нашего общества очень интеллектуализирована. Мы развиваем интеллект за счет остальных факторов нашего существования, и поэтому мы задыхаемся от идей. В состоянии ли идеи производить действие, или идеи всего лишь формируют мысль и, следовательно, ограничивают действие? Когда действие совершается под принуждением идеи, действие никогда не сможет освободить человека. Для нас необыкновенно важно понять этот пункт. Если идея формирует действие, тогда действие никогда не сможет привести к разрешению наших страданий, ибо прежде чем такое разрешение сможет наступить, мы должны сначала открыть, как возникает идея. Исследование идеации, построение идей, будь то социалистических, капиталистических, коммунистических или разных религиозных идей, имеет важнейшее значение, особенно сейчас, когда наше общество находится на краю пропасти, навлекая на себя новую катастрофу, новое кровопускание. Те, кто действительно всерьез намерен открыть, как по-человечески разрешить множество стоящих перед нами проблем, должны сначала понять эту проблему идеации. Что мы подразумеваем под идеей? Как возникает идея? И могут ли идея и действие сойтись воедино? Предположим, у меня есть идея, и я хочу воплотить ее в жизнь. Я ищу способ воплощения этой идеи. И мы размышляем, тратим свое время и энергию на споры о том, как лучше воплотить идею. Поэтому на самом деле очень важно выяснить, как возникают идеи. И открыв здесь истину, мы сможем начать обсуждать вопрос действия. Не обсуждая идей, просто выяснить, как действовать, не имеет смысла. Итак, как у вас возникает идея? Самая простая идея. Не обязательно философская, религиозная или экономическая. Очевидно, это процесс мысли, не так ли? Идея — результат процесса мысли. Без процесса мысли не может быть идеи. Значит, я должен понять сам процесс мысли, прежде чем я смогу понять его продукт, идею. Что мы подразумеваем под мыслью? Когда вы мыслите? Очевидно, мысль — результат реакции, реакции нервов или психологической реакции, не так ли? Это непосредственная реакция чувств на ощущения, или психологически это реакция накоплений памяти. Возникает непосредственная реакция нервов на ощущения, и возникает психологическая реакция накопленной памяти, расовых, групповых влияний, влияний гуру, семьи, традиции и так далее. Все это вы и называете мыслью. Значит, процесс мысли – это реакция памяти, не так ли? Вы не имели бы мысли, не будь памяти. И реакция памяти на определенный опыт приводит в действие процесс мысли. Скажем, например, я скопил воспоминания национализма. Называю себя индусом. Это кладовое воспоминание о прошлых реакциях, действиях, вовлеченностях, традициях, обычаях реагирует на вызов мусульманина, буддиста или христианина. А реакция памяти на вызов неизбежно вызывает к жизни процесс мысли. Понаблюдайте за процессом мысли, действующим в вас самих. И вы сможете проверить эту истину непосредственно. Вы оскорблены кем-то, и это остается в вашей памяти. Это формирует часть заднего плана вашей личности. Когда вы встречаете оскорбителя, что является для вас вызовом? Реакция будет память об этом оскорблении. Значит, реакция памяти, которая есть процесс мысли, создает идею. Следовательно, идея всегда обусловлена. И важно это понять. Иначе говоря, идея — результат процесса мысли. Процесс мысли — реакция памяти. А память всегда обусловлена. Память всегда находится в прошлом, и эта память обретает жизнь в настоящем благодаря вызову. Сама по себе память жизнью не обладает. Она начинает жить в настоящем, когда сталкивается с вызовом. И всякая память, пассивная или активная, обусловлена. Разве не так? Следовательно, нужен совершенно другой подход. Вы должны сами выяснить, внутренне действуете ли вы, опираясь на идею. И бывает ли действие без идеации, без вовлечения идей. Давайте выясним, что это такое действие, которое не основано на идее. Когда вы действуете без идеации, то есть без вовлечения идей, когда существует действие, которое не является результатом опыта, действие, основанное на опыте, как мы сказали, ограничивает и, следовательно, служит препятствием. Действие, не являющееся следствием идеи, спонтанно, когда процесс мысли, который основан на опыте, не контролирует действие, что означает, независимое от опыта действия существует тогда, когда ум не контролирует действие. Это единственное состояние, в котором рождается понимание, когда ум, основанный на опыте, не руководит действием. Каково действие, когда процесса мысли нет? Может ли быть действие без процесса мысли? Вот я хочу построить дом. Я разбираюсь в технике, и техника говорит мне, как их построить. Мы называем это действием. Существует техника писания стихов, картин, действия, сопряженные с управленческими обязанностями, с общественными реакциями, реакциями на окружение. Все это основано на идее или предшествующем опыте, формирующем действие. Но есть ли действие, когда нет идеации, вовлечения идей? Несомненно, такое действие есть, когда идея перестает существовать. А идея перестает существовать только тогда, когда существует любовь. Любовь не память, любовь не опыт, любовь не размышление о существе, которое любишь, ибо тогда это всего лишь мысль. Вы можете мыслить о любви, вы можете мыслить о существе, которое любите или которому преданы без остатка, о своем гуру, образе божества, о своей жене, о своем муже. Но мысль, символ — это не реальность, каковой является любовь. Следовательно, любовь — не опыт. Когда существует любовь, существует и действие, не так ли? Разве это действие не освобождает? Оно не результат процесса мышления. И между любовью и действием нет такого разрыва, который существует между идеей и действием. Идея всегда стара, всегда прошлое, отбрасывающее тень на настоящее. И мы вечно пытаемся построить мост между действием и идеей. Когда существует любовь, не являющаяся деятельностью ума, не являющаяся возгонкой идей, не являющаяся памятью, не являющаяся следствием опыта, изощренной дисциплины, тогда сама любовь есть действие. Это единственная вещь, которая освобождает. До тех пор, пока происходит деятельность ума, до тех пор, пока происходит формирование действия идей, то есть опытом, не может быть освобождения. И до тех пор, пока продолжается этот процесс, всякое действие ограничено. Когда эта истина видна, тогда на свет появляется то качество любви, которое не есть деятельность ума, которое нельзя помыслить. Нужно осознать весь этот процесс, как возникают идеи, как из идей рождается действие и как идеи, завися от ощущения, контролируют действие и, следовательно, ограничивают действие. И неважно, чьи это будут идеи, левых или крайне правых. До тех пор, пока мы цепляемся за идеи, мы находимся в состоянии, в котором познание на опыте не может быть вообще. Тогда мы просто живем в поле времени, в прошлом, служащем источником дополнительных ощущений, или в будущем, являющихся иной формой ощущения. Только когда ум свободен от идеи, может быть познание на опыте. Идеи — не истина. А истина — это что-то, что должно быть непосредственно познаваемо на опыте, каждый миг. Это не опыт, который вы желаете. Тогда это просто ощущение. Только когда мы сможем выйти за пределы связки идей, представляющей собой «я», представляющий собой ум, обладающий частичной или полной непрерывностью, только когда мы сможем выйти за пределы этого, когда мысль будет находиться в полном молчании, тогда возникнет состояние познания на опыте. Тогда мы узнаем, что такое истина. Глава 6. Вера. Вера и знание сокровеннейшим образом связаны с желанием. И, возможно, если мы сможем понять два этих вопроса, мы увидим, как действует желание, и поймем присущие ему сложности. Одно из вещей, как мне кажется, которую, не задумываясь, принимают и считают чем-то само собой разумеющимся, большинство из нас является вопрос верований. Я не нападаю на верование. Что мы пытаемся сделать, так это выяснить, почему мы принимаем верование. И если сможем понять молитвы, причины, вызывающие такое принятие, тогда, возможно, мы будем в состоянии не только понять, почему мы принимаем веру, но также освободиться от нее. Можно легко видеть, как политические и религиозные веры, национальные и разные другие типы вер разделяют людей, создают конфликт, беспорядок и вражду. Это очевидно факт. И тем не менее мы крайне неохотно расстаемся с верой. Существует вера индуизма, христианская вера, буддийская вера, бесчисленное количество сект и национальных вер, разных политических идеологий, и все они борются друг с другом, стараясь обратить друг друга в свою веру. Можно без труда очевидно видеть, что вера разделяет людей, создает нетерпимость. Возможно ли жить без веры? Это можно выяснить, только изучив самого себя в своих взаимоотношениях с верой. Возможно ли жить в этом мире без веры, не меняя верований, не подменяя ни одну веру другой, но полностью освободившись от всех верований? Чтобы встречаться с жизнью по-новому каждую минуту. В конце концов, вот истина. Обладать способностью встречи совсем по-новому. Каждый миг, без обусловленных реакций прошлого, без накопительного эффекта памяти, который действует как барьер между вами самим и тем, что есть. Если вы присмотритесь, вы увидите. Одной из причин желания принять веру является страх. Если бы у нас не было веры, что бы произошло с нами? Не слишком ли мы напуганы тем, что с нами могло бы произойти? Если бы у нас не было образца для действия, основанного на вере, вере в Бога или в коммунизм, или в социализм, или в империализм, или в какую-нибудь религиозную формулу, какую-нибудь догму, которой мы обусловлены, мы почувствовали бы себя совершенно потерянными, не так ли? И не является ли принятие веры тщательным сокрытием страха? Страха быть на самом деле ничем, быть пустым. В конце концов, чашка полезна только когда она пуста, и ум заполненный верами, догмами, утверждениями, цитатами. На самом деле не творческий ум, это всего лишь повторяющийся, как попугай, ум. Бегство от страха, страха пустоты, страха одиночества, страха стагнации, страха не достичь, не добиться, не иметь успеха, не быть, не стать кем-то или чем-то. Вот, несомненно, одна из причин, почему мы так горячо и жадно принимаем веру. А разве путем принятия веры мы поймем самих себя? Наоборот. Вера, религиозная или политическая, очевидно препятствует пониманию самих себя. Она действует как ширма, сквозь которую мы смотрим на самих себя. А можем ли мы смотреть на самих себя без веры? Если мы устраним веру, множество вер, которыми мы опутали себя, останется ли что-нибудь, через что смотреть? Если у нас не будет вер, с которыми мы идентифицировали себя, тогда ум, не идентифицируя себя ни с чем, окажется способен смотреть на себя как есть. И это то, несомненно, и будет началом понимания самого себя. Это действительно очень интересная проблема. Вопрос о вере и знании. Какую необыкновенную роль играют они в нашей жизни? Как много у нас вер? Несомненно, чем интеллектуальнее, чем культурнее, чем духовнее, если можно употребить это слово, человек, тем меньше оказывается его способность к пониманию. У дикарей неисчислимое число суеверий и предрассудков. Даже в современном мире. Чем более мыслящий, сознающий, чуткий человек, тем менее это, возможно, верующий человек. Это происходит потому, что вера связывает, вера изолирует. И мы видим это так во всем мире, экономическом и политическом мире, а также и в так называемом духовном мире. Вы верите, что есть Бог, а я, возможно, верю, что Бога нет. Или вы верите в полный государственный контроль над всем и над каждой личностью, а я верю в частное предпринимательство и прочее в этом роде. Вы верите, что есть только один Спаситель и что с Его помощью вы сможете достичь своей цели, а я не верю в это. Таким образом, вы со своей верой и я с моей, мы оба занимаемся самоутверждением. Хотя мы оба говорим о любви, о мире, о единстве рода человеческого, о единстве жизни, это абсолютно ничего не значит. Ибо в действительности сама вера есть процесс изоляции. Вы брахман, а я не брахман. Вы христианин, а я мусульманин. И так далее. Вы говорите о братстве, и я также говорю о том же самом братстве, любви и мире. Но в действительности мы разделены, отделены друг от друга. Человек, который хочет мира, хочет создать новый мир, счастливый мир, несомненно, не может изолировать себя посредством какой-нибудь формы веры. Ясно ли это? Это может быть только словесами, но если вы увидите значение, справедливость и истину сказанного, оно начнет действовать. Мы видим, там, где действует процесс желания, там должен быть и процесс изоляции посредством веры. Ибо очевидно, вы верите для того, чтобы обезопасить себя. Экономически, духовно, а также внутренне. Я не говорю о тех, кто верит по экономическим соображениям. Они так воспитаны, что зависят от своей работы, и поэтому будут католиками, индуистами, неважно кем, до тех пор, пока для них будет работа. Не говорим мы и о тех, кто цепляется за веру удобства ради. Может быть, с большинством из нас так и обстоит дело. В некоторые вещи мы верим, потому что нам так удобнее. Отметая в сторону эти экономические резоны, мы должны глубже вникнуть в вопрос. Возьмем тех людей, кто крепко верит во что-нибудь в экономической, социальной или духовной областях. Процесс, стоящий за этим, психологическое желание безопасности, не так ли? А затем возникает желание, чтобы эта безопасность продолжалась непрерывно. Мы не обсуждаем здесь, существует или нет такая вещь, как непрерывность. Мы обсуждаем только побуждение, постоянное стремление верить. Миролюбивый человек, человек, который хочет по-настоящему понять весь процесс человеческого существования, не может быть связан с верой, не так ли? Он видит, что действующее в нем желание — это средство обретения безопасности. Не впадайте, пожалуйста, в другую крайность и не говорите, будто я проповедую безрелигиозность. Это вовсе не входит в мои намерения. В мои намерения входит показать, что до тех пор, пока мы не поймем процесс желания в форме веры, должен будет существовать раздор, должен будет существовать конфликт, должно будет существовать горе, и человек человеку будет волк, что мы и видим каждый день. А если я пойму, если я осознаю, что процесс желания принимает форму веры, которая является выражением жажды внутренней безопасности, тогда моя проблема будет состоять не в том, чтобы верить в то или иное, а в том, чтобы освободиться от желания безопасности. Может ли ум быть свободен от желания безопасности? Вот проблема. А не во что верить и как сильно верить. Вера — это только выражение внутренней жажды психологической безопасности, уверенности хоть в чем-то, когда все так неверно в этом мире. Может ли ум, может ли сознательный ум, может ли личность освободиться от желаний безопасности? Мы хотим быть в безопасности, и поэтому нуждаемся в помощи имущества, собственности, семьи. Мы хотим обезопасить себя внутренне и духовно, возводя стены веры, что указывает на жажду обрести уверенность в себе. Можете ли вы, как личность, быть свободны от стремления и жажды безопасности, которая выражается в желании верить во что-то? Если мы не освободимся от всего этого, мы будем источником раздора. Мы не станем миротворцами. Мы не будем иметь любви в своих сердцах. Вера разрушает. И это видно по нашей каждодневной жизни. Разве я могу видеть самого себя, будучи захвачен процессом желания, который выражается в цеплянии за веру? Может ли ум освободиться от веры, не найти для нее замену, но полностью освободиться от нее? Вы не можете удовлетвориться словесным «да» или «нет», но вы будете в состоянии дать определенный ответ, если вашим намерением будет освободиться от веры. Тогда вы неизбежно дойдете до той точки, на которой станете искать способы освободиться от стремления к безопасности. Очевидно, такой вещи, как внутренняя безопасность, которая, как вам угодно верить, будет продолжаться непрерывно, не существует. Вам угодно верить, что есть Бог, который тщательно заботится о ваших пустяковых мелких делах, говорит вам, с кем видеться, что делать и как делать. Это ребяческое незрелое мышление. Вы думаете, что Великий Отец Небесный наблюдает за каждым из нас? Это всего лишь проекция того, что угодно лично вам. Очевидно, это не истина. Истина должна быть чем-то совсем другим. Наша следующая проблема – проблема знания. Необходимо ли для понимания истины знание? Когда я говорю «я знаю», подразумевается наличие знания. Может ли такой отягощенный знанием ум быть способен исследовать и найти, что такое реальность? И кроме того, что мы знаем, чем мы так гордимся? В самом деле, что мы знаем? Мы знаем информацию. Нас переполняет информация и опыт, основанные на нашей обусловленности, нашей памяти и наших способностях. Когда вы говорите «я знаю», что вы имеете в виду? Либо признание, что вы знаете, есть признание факта, владение определенной информацией, либо это имеющийся у вас опыт. Постоянное накопление информации, приобретение различных форм знания – все это и составляет утверждение «я знаю». И вы начнете переводить прочитанное вами на язык своей подноготной, своих желаний, своего опыта. Ваше знание – это вещь, в которой происходит процесс, подобный процессу желания в действии. На место веры мы подставляем знание. «Я знаю, я приобрел опыт, его нельзя опровергнуть, таков мой опыт, я полностью полагаюсь на него». Вот признаки этого знания. Но изучив, проанализировав, разумнее и тщательнее взвесив его, вы обнаружите, что самоутверждение «я знаю» — это еще одна стена, разделяющая вас и меня. Вы находите убежище за этой стеной, ищите покой и безопасность. Следовательно, чем больше ум отягощен знанием, тем менее способен он к пониманию. Не знаю, задумывались ли вы когда-либо над проблемой приобретения знания. Разве знание в конце концов помогает нам любить, освобождаться от тех качеств, которые производят конфликт в нас самих и с нашими соседями? Разве знание освобождает ум от честолюбия? А ведь честолюбие — это одно из тех качеств, которые в конечном счете разрушают взаимоотношения, восстанавливают человека против человека. Если бы мы хотели жить в мире друг с другом, честолюбие, несомненно, должно было бы полностью кончиться. И не только политическое, экономическое, общественное честолюбие, но и гораздо более тонкое и пагубное честолюбие, духовное честолюбие, честолюбивое стремление быть кем-то или чем-то. Возможно ли уму когда-либо освободиться от процесса накопления знания, от этого желания знать? Очень интересно наблюдать, какую необыкновенную сильную роль играют в нашей жизни две эти вещи – знание и вера. Посмотрите, как мы поклоняемся тем, кто обладает огромным знанием и эрудицией. Понимаете ли вы смысл этого? Если вы хотите найти что-то новое, испытать что-то, что не является проекцией вашей собственного воображения, ваш ум должен быть свободен, не так ли? Он должен быть свободен видеть что-то новое. К сожалению, каждый раз, как вы видите что-то новое, вы привносите в него уже известную вам информацию. Все свое знание, все свои прошлые воспоминания, и очевидно, вы становитесь неспособны смотреть, неспособны воспринимать ничего, что было бы новым, что не исходило бы от старого. Не прилагайте, пожалуйста, это сразу же к частным случаям. Если я не знаю, как добраться домой, я заблужусь. Если я не умею водить машину, мне от нее толку мало. Это совсем другое. Мы не обсуждаем здесь это. Мы обсуждаем знания, которые используются как средство безопасности, психологическое и внутреннее желание быть кем-то или чем-то. Что дает вам знание? Авторитет знания, вес знания, чувство значительности, достоинства, ощущение жизненной силы и так далее. Человек, который говорит «я знаю, это так» или «это не так», несомненно, перестал мыслить, перестал исследовать весь процесс желания. Проблема наша в таком случае, как я ее вижу, состоит в том, что мы связаны, отягощены верой и знанием. И возможно ли уму освободиться от вчерашнего дня и от вер, которые приобретены в процессе вчерашнего дня? Понимаете ли вы вопрос? Возможно ли для меня как личности и для вас как личности жить в обществе и все же быть свободным от вер, в которых мы воспитаны? Возможно ли уму быть свободным от всякого знания, от всякого авторитета? Мы читаем разные священные писания, религиозные книги. В них тщательно расписано, что делать, что не делать, как достичь цели, какова эта цель и что такое Бог. Все вы знаете это наизусть и следовали этим предписаниям. Вот ваше знание, вот что вы приобрели, вот чему вы научились, и вы следуете по этому пути. То, чему вы следуете, то, что вы ищете, то вы, очевидно, и найдете. Но реальность ли это? Не проекция ли это вашего собственного знания? То не реальность. Возможно ли осознать это прямо сейчас? Не завтра, но сейчас. И сказать: «Я вижу ту истину, что это не реальность». И отбросить все это так, чтобы ваш ум не был изуродованным процессом воображения, проекции. Способен ли ум быть свободен от веры? Вы сможете освободиться от веры только тогда, когда поймете внутреннюю природу причин, заставляющих вас держаться за нее. Не только сознательные, но и бессознательные мотивы, которые заставляют вас верить. В конце концов, мы не какие-то поверхностные существа, действующие только на сознательном уровне. Мы сможем проникнуть в более глубокие слои своей сознательной и бессознательной деятельности, если дадим шанс бессознательному уму, ибо он реагирует гораздо быстрее, чем сознательный ум. В то время как ваш сознательный ум спокойно размышляет, слушает и наблюдает, бессознательный ум гораздо более активен, гораздо более чуток и гораздо более восприимчив. Он сможет, следовательно, дать ответ. Может ли ум, порабощенный, запуганный, изнасилованный, принужденный верить ум, может ли такой ум освободиться, чтобы мыслить? Может ли он взглянуть по-новому и уничтожить процесс изоляции между вами и другим? Не говорите, пожалуйста, что вера объединяет людей. Вовсе не так, это очевидно. Ни одна организованная религия никогда не делала этого. Взгляните на самих себя в своей собственной стране. Все вы верующие, но разве все вы держитесь вместе? Разве все вы объединены? Вы сами знаете, что нет. Вы разделены на множество мелких маленьких партий, каст. Вам известны все эти бесчисленные разделения. Один и тот же процесс происходит во всем мире, на Востоке или на Западе. Христиане уничтожают христиан, убивая друг друга из самых ничтожных вещей, загоняя людей в концентрационные лагеря, применяя все ужасы войны. Следовательно, вера не объединяет людей. Это так ясно. А если это ясно, и если это истина, и если вы видите ее, то должны следовать этой истине. Но трудность в том, что большинство из нас не видит этой истины. потому что мы не способны взглянуть в лицо тому, что не находимся во внутренней безопасности, в лицо внутреннему чувству одиночества. Мы хотим опереться на что-то, будь то государство, будь то каста, будь то национализм, будь то учитель или спаситель, или что-нибудь еще. И когда мы видим ложность всего этого, вот тогда ум способен, хоть ненадолго, хоть на секунду, видеть истину. Пусть даже она кажется ему не по силам, и он попятился назад. Но хватит и того, чтобы видеть ее хоть на время. Если вы сможете хотя бы мимолетную секунду видеть истину, этого будет достаточно, ибо тогда вы увидите, происходит нечто необыкновенное. В дело вступает бессознательное, хотя сознательное может и противиться. Эта секунда — лишь миг. Она не имеет продолжения. Но эта секунда единственная, что имеет значение, и она принесет свои плоды, несмотря на все сопротивление сознательного ума. Итак, наш вопрос таков. Возможно ли уму быть свободным от знания и веры? Разве состав ума не знание и вера? Разве структура ума состоит не из веры и знания? Вера и знание есть процесс опознания, центр ума. Процесс замыкающий, процесс как сознательный, так и бессознательный. Может ли ум быть свободен от своей собственной структуры? Может ли ум перестать быть? Вот проблема. За умом, как мы знаем, стоит вера, желание, стремление к безопасности, знание и накопление сил. Если при всем своем могуществе, превосходстве мы не сможем мыслить самостоятельно, мира в мире не бывать. Вы можете сколько угодно говорить о мире, вы можете создавать политические партии, вы можете кричать о мире со всех кровель, но вы не можете наслаждаться миром, потому что в уме таится самый источник, создающий противоречия, изолирующий и разделяющий. Сторонник мира, серьезный человек, не может изолировать себя и тем не менее говорить о братстве и мире. Это только игра, политическая и религиозная игра, просто чувство достижения и честолюбие. Человек, который действительно серьезен в том, который хочет открыть здесь истину, должен прямо взглянуть в лицо проблемы знания и веры. Он должен изучить ее, открыть, как работает весь процесс желания, желания безопасности, желания уверенности. Ум, который хочет быть в состоянии вместить новое, будь то истина, будь то Бог или что угодно, должен, несомненно, перестать накапливать, собирать знания. Он должен отбросить прочь всякое знание. Ум, отягощенный знанием, просто не в состоянии понять, что такое реальность. Реальность, которая безмерна.